чем рассказал ангел Гавриил. В Израиле жил священник Захария. Он был уже стар, и жена его, Елизавета, тоже была старой женщиной. Оба они верно служили Господу. Одно огорчало их – не было у них детей. Часто просили они Бога подарить им ребенка, но годы шли, а детей у них все не было и не было. Однажды Захария отправился в Иерусалим. Там, в храме, он должен был принести жертву на алтарь Господа. Когда Захария вошел в храм, дверь за ним закрылась, и все остальные остались на улице ждать священника. Захария один должен был принести жертву и помолиться. Вдруг Захария увидел рядом с алтарем ангела. «Не бойся, Захария», — сказал ангел. «Твои молитвы услышаны. Вскоре твоя жена родит мальчика. Назовите его Иоанном. Ваш ребенок станет слугой Господа. Но самое главное — это то, что твой сын расскажет людям об Иисусе Христе». Но Захария слушал ангела и не верил ему. «И я, и моя жена слишком стары, чтобы иметь детей», — возражал священник. «Я ангел Гавриил», — продолжал ангел. «Я нахожусь всегда рядом с Богом, и Господь сейчас послал меня к тебе. Но ты не веришь моим словам. За это в наказание ты онемеешь и не сможешь больше говорить». Сказав это, ангел исчез. Захария остался один в храме. «Надо выйти к людям», — подумал священник. «Наверное, прошло уже много времени, и все давно ждут меня». Захария открыл дверь и вышел. Он поднял руки к небу, открыл рот, чтобы начать говорить, и не смог. Захария онемел. «Что это с нашим священником?» – спрашивали люди друг друга. «Он, наверное, кого-то увидел в храме». Постояв еще немного, люди начали расходиться, а Захария опять вернулся в храм. Через несколько дней, придя домой к своей жене Елизавете, Захария взял бумагу и карандаш и написал все, что с ним произошло. Елизавета прочла и очень обрадовалась. Счастливой она стала благодарить Бога. Елизавета точно знала, что у нее будет ребенок. Теперь в это поверил и Захария. В городе Назарете жила девушка по имени Мария. В этом же городе жил юноша, которого звали Иосиф. Молодые люди давно любили друг друга и решили пожениться. Оба они были из рода Давида, который когда-то, очень давно, был царем Израиля. Но сейчас и семья Марии, и семья Иосифа были очень бедны. Однажды, когда Мария была одна дома, перед ней предстал ангел Гавриил. Мария испугалась, увидев ангела, но тот сказал: «Не бойся, Мария, Господь выбрал тебя из других женщин. Ты родишь ребенка. Он будет сыном Господа, и имя ему Иисус Христос». «Ну как же у меня может быть ребенок, когда я еще не замужем?» — спросила Мария. «Бог позаботится об этом», — сказал Гавриил. «И у старой Елизаветы тоже родится сын. «Все дела Господа прекрасны», — почтительно ответила Мария, и ангел исчез. «Надо скорее пойти к Елизавете, она такая старая, и все-таки у нее будет ребенок. Бог услышал ее молитвы», — думала Мария, собираясь в путь. После долгого пути Мария пришла к Захарии и Елизавете. Увидя подходящую к дому Марию, Елизавета воскликнула: «Вот идет мать Господа моего!» Бог рассказал Елизавете, что у Марии родится Иисус Христос. Мария тоже была счастлива. «Бог выбрал меня среди всех женщин. У меня родится сын. Он сделает всех людей счастливыми. Все, кто будут любить его, будут счастливы». Пожив немного у Елизаветы, Мария отправилась домой, в Назарет, где ее ждал Иосиф. А через некоторое время у Елизаветы родился сын. И Елизавета, и Захария были очень счастливы. Их радость омрачала лишь то, что Захария был нем. На ребенка пришли посмотреть соседки. «Как вы назовете мальчика?» – спрашивали они у Елизаветы. «Спросите у его отца», – отвечала Елизавета. Захария знал, как надо назвать мальчика, но так как он не мог говорить, то он написал «Иоанн». И тут случилось чудо. Написав имя сына, Захария тут же заговорил. Счастливый он запел молитву благодарности Богу. Почтительно слушали женщины молитву Захарии, а Захария рассказал женщинам, что скоро родится Иисус, наш Спаситель.